услышать многоголосие пьесы, равнозначность ее героев, оказавшихся у времени в плену, услышать каждого из них. Вот смысл, который мы вкладываем в работу, выбирая это произведение для радиоспектакля. Где он? Момент истины. В чем он? Напряженный диалог каждого персонажа, каждого героя оптимистической трагедии с историей, попытка найти свой способ жизни, свою правду в мире важнее непосредственных фабульных споров и столкновений. Всеволод Вишневский рассказывает о драматических событиях, которые произошли на одном из кораблей революционного флота. В морской отряд, которым руководит анархист-вожак, направляется женщина-комиссар. Осознавая значимость истории в жизни и судьбе отдельно взятого человека, Всеволод Вишневский особенно подчеркивает, каким долгим будет процесс созидания жизни. Каждому из его героев предстоит ответить на вопрос, каким будет будущее Родины. Ответить честно и трезво, сохраняя достоинство и гордость.